Николай вскоре проснулся. Легкий ветер шевелил листья яблони. По траве скользили причудливо меняющиеся светлые блики. Где-то неподалеку ворковала горлинка, и, заглушая ее, работал с перебоями, с выхлопами мотор трактора. В переулке послышались голоса, смех. Потом кто-то прокричал молодым звучным тенорком: «Я говорил тебе, что свеча барахлит. Шведский ключ у тебя? Неси его, миленький, неси, рыбий глаз!» В саду пахло вянущей травой, дымом и пригорелой кашей. Около полевой кухни, широко расставив кривые ноги, стоял приятель Николая, бронебойщик Петр Лопахин. Он курил и лениво переругивался с поваром Лисиченко. «Опять каши наварил гнедой Мерин. Опять! А ты не ругайся! Вот где у меня сидит твоя каша, понятно? А мне наплевать, где она у тебя сидит. Ты не повар, а так, черт знает что. Никакой выдумки не имеешь, никакой хорошей идеи у тебя в голове нет. У тебя голова как пустой котел, один звон в ней. Неужели ты не мог в этом хуторе овцу или чушку выпросить так, чтоб хозяин не видал? Щей бы хороших сварил, второе сготовил. Отчаливай, отчаливай, слыхали мы таких? 3 недели, кроме пшенной каши, ничего от тебя не получаем. Так делают порядочные повара. Сапожник ты, а не повар. А тебе что, антрекота захотелось? Или, может, свиную отбивную? Из тебя бы отбивную сделать. Больно уж материал подходящий. Разъелся, как интендант 2-го ранга. Ты поосторожней, Петька, а то ведь у меня кипяток под рукой. В медсанбат-то ходил? Ходил. Ну и что? А ничего. Чего ж ты ходил? Лопахин притворно зевнул, помолчал. Улыбающийся Лисиченко, подбоченясь, смотрел на него, ждал ответа. «Так просто ходил. Знакомых искал», — равнодушно сказал Лопахин. «А там одна была славненькая. Не клюнула?» «Я и не старался, чтобы клюнула». «Ну, ты это брось. Я видел, как ты сапоги травой начищал и медаль свою тряпочкой надраивал. Не помогла, стало быть, и медаль. Да и как она тебе поможет? Будь у тебя, допустим, орден, тогда другое дело. А то, подумаешь, невидаль, медаль за отвагу. Там, браток, не с такими орденами попадаются». «Дурак», — беззлобно сказал Лопахин. «Говорю тебе, что и в мыслях ничего не держал, а так просто прошелся по хутору. После твоих харчей не очень-то разгуляешься. Последнее время я до того отощал, что даже жену во сне перестал видеть. А что же тебе снится, герой?» «Постные сны вижу. Всякая дрянь снится, вроде твоей каши». «Охота им языками трепать», — подумал Николай и приподнялся, расправляя затекшие руки. Лопахин подошел к нему, шутовски раскланиваясь. «Как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов?» «Поди с поваром поговори, у меня голова болит», — хмуро сказал Николай. Лопахин сощурил светлые разбойничьи глаза и, понимающе, покачал головой. «Все ясно. Подавленное настроение в результате нашего отступления,

а всяких переживаний у тебя, как у допризывника. Ты что думаешь, если дали нам духу, так это уже все? Конец света? Войне конец?» Николай досадливо поморщился и сказал: «При чем тут конец войне? Вовсе я этого не думаю. Но относиться легкомысленно к тому, что произошло, я не могу. А ты именно так и относишься, и делаешь вид, будто ничего особенного не случилось. Для меня ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем, но кое о чем можно догадываться. Идем мы пятый день. Скоро уже Дон, а потом Сталинград. Разбили наш полк вдребезги. А что с остальными? С армией? Ясное дело, что фронт наш прорван на широком участке. Немцы висят на хвосте. Только вчера оторвались от них. И все топаем, и когда упремся, неизвестно. Ведь это же тоска, вот так идти и не знать ничего. А какими глазами провожают нас жители? С ума сойти можно. Николай скрипнул зубами и отвернулся. С минуту он молчал, справляясь с охватившим его волнением. Потом заговорил уже спокойнее и тише. От всего этого душа с телом расстается, а ты проповедуешь живой, мол, ну и радуйся, солнце, кувшинки плавают. Иди ты к черту со своими кувшинками, мне на них смотреть-то тошно. Ты вроде такого дешевого бодрячка из плохой пьески, ты даже умудрился вон в медсанбат сходить. Лопахин с хрустом потянулся, сказал: «Жалко, что ты со мной не пошел. Там, Коля, есть одна такая докторша третьего ранга, что посмотришь на нее и хоть сразу в бой, чтобы немедленно тебя ранили. Не докторша, а восклицательный знак, ей-богу! Слушай, иди ты к черту!» «Нет, серьезно. При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас. Не докторша, а шестиствольный миномет. Даже опаснее для нашего брата-солдата, не говоря уже про командиров». Николай молча угрюмо смотрел на отражение белого облачка в воде, и тогда Лопахин сдержанно и зло заговорил: «А я не вижу оснований, чтобы мне по собачьему обычаю хвост между ног зажимать, понятно тебе? Бьют нас, значит, по делам бьют. Воюйте лучше, сукины сыны, цепляйтесь за каждую кочку на своей земле. Учитесь врага бить так, чтобы заикал он смертной икотой. А если не умеете, не обижайтесь, что вам морду в кровь бьют и что жители на вас неласково смотрят. Чего ради они будут нас с хлебом-солью встречать? Говори спасибо, что хоть в глаза не плюют, и то хорошо. Вот ты, не бодрячок, объясни мне, почему немец сядет в какой-нибудь деревушке, и деревушка-то с чирей величиной, а выковыриваешь его оттуда с великим трудом, а мы иной раз города почти без боя сдаем, мелкой рысью уходим. Брать-то их нам же придется, или дядя за нас возьмет. А происходит это потому, что воевать мы с тобой, мистер, как следует еще не научились, и злости настоящей в нас маловато. А вот когда научимся, Да когда в бой будем идти так, чтобы от ярости пена на губах кипела, тогда и повернется немец задом на восток, понятно? Я, например, уже дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня, шипеть слюна будет. Потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой, что злой ужасно. А ты хвост поджал и слезой облился. Ах, полк наш разбили, ах, армию разбили, ах, прорвались немцы. Прах его возьми, этого проклятого немца. Прорваться он прорвался. Но кто его отсюда выводить будет, когда мы соберемся с силами и ударим? Если уж сейчас отступаем и бьем, то при наступлении в десятеро больнее бить будем. Худо ли, хорошо ли, но мы отступаем, а им и отступать не придется. Не на чем будет. Как только повернуться задом на восток, ноги сучьим детям повыдергиваем из того места, откуда они растут, чтобы больше по нашей земле не ходили. Я так думаю, а тебе вот что скажу. При мне ты, пожалуйста, не плачь, все равно слез твоих утирать не буду. У меня руки за войну стали жесткие. Не ровен час, еще поцарапаю тебя. Я в утешениях не нуждаюсь, дурень. Ты красноречие не трать понапрасну. А лучше скажи, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? Когда в Сибири будем, — сказал Николай. — В Сибири! — протяжно переспросил Лопахин, часто моргая светлыми глазами. «Нет, дорогой мистер, в эту школу далеко нам ходить учиться. Вот тут научимся, вот в этих самых степях. Понятно? А Сибирь давай временно вычеркнем из географии. Вчера мне Сашка, мой второй номер, говорит, дойдем до Урала, а там в горах мы с немцем скоро управимся. А я ему говорю: если ты, земляная жаба, еще раз мне про Урал скажешь, бронебойного патрона не пожалею. Сму сейчас свой мушкет и прямой наводкой глупую твою башню так и собью с плеч. Он назад говорит, пошутил. Отвечаю ему, что и я, мол, пошутил. Разве по таким дуракам бронебойными патронами стреляют? Да еще из хорошего противотанкового ружья. Ну, на том приятный разговор и покончили. Лопахин ползком передвинулся поближе к воде и долго тер влажным зернистым песком огрубелые подошвы ног. Потом повернулся лицом к Николаю. Вспомнились мне, Коля, слова покойного политрука Рузаева. Эти слова будто бы один известный генерал сказал. Если бы каждый красноармеец убил одного немца, война давно бы кончилась. Значит, мало мы их гадов бьем. Так, что ли? Николаю наскучил разговор, и он желчно ответил: арифметика довольно примитивная. Если бы каждый наш генерал выиграл по одному сражению, война закончилась бы, пожалуй, еще скорее. Лопахин перестал тереть ноги и раскатисто засмеялся. Как же генералы без нас могут сражение выигрывать, чудак? А потом попробуй выиграть сражение с такими бойцами, как мой Сашка. Он еще до Дона не дошел, а на Урал уже оглядывается. Есть, конечно, и генералы, похожие на Сашку. Какого-нибудь беднягу немцы как начали клевать от самой границы. Так до сих пор и клюют, но он и уморился, духом пал. И уже думает не о том, как бы немца побить, о том, как бы его самого еще лишний раз не побили. Но таких мало, и не они будут погоду делать. А у нас повелось так. Чуть где неустойка на фронте вышла, шепотом генералов ругают. И такие они, и сякие, и воевать-то не умеют, и все лихо через них идет. А если разобраться по справедливости, то не всегда они виноваты. Да и ругать бы их надо помягче, потому что генералы — самые несчастные люди на войне. Но что ты уставился на меня, как баран на новые ворота? Именно так и есть, как я говорю. Раньше, бывало, по глупости я сам завидовал генеральскому званию. Эх, думаю, да чего же чистая жизнь? Ходит нарядный, фазан фазаном, окопов ему не рыть, на животе по грязи не ползать. А потом, когда поразмыслил, сразу разочаровался. Был я тогда еще стрелком, а не бронебойщиком. И вот как-то поднимают роту в атаку. Что-то замешкался я. По совести говоря, огонь был очень сильный, и не хотелось от земли отрываться. А командир взвода подбегает, наганом грозит и орет: «Вставай!» И матом меня. Понятно? Сходили мы в атаку. После этого я и думаю: ну, хорошо, я рядовой, и получил за свою неисправность один матюжок. Я отвечаю только за одного себя, а командир дивизии отвечает за тысячи людей. В случае неисправности с его стороны, сколько же он получает матюков? А командующий армией начал подсчитывать, и даже страшно мне стало от этой арифметики. Нет, думаю, извиняюсь, предпочитаю быть рядовым. Представь себе, Николай, такую картину. Ночи напролет просиживает генерал со своим начальником штаба. Готовит наступление, не ест, не спит, все об одном думает. Под глазами у него мешки от тяжелых размышлений. Голова раскалывается от разных предположений. Все ему надо предусмотреть, все предугадать. И вот двигает он полки в наступление, а наступление-то и проваливается с треском. Почему? Да мало ли почему. Он, допустим, понадеялся на Петьку Лопахина, как на родного отца. А Петька сдрейфил и побежал, а за ним и Колька Стрельцов, а за Стрельцовым и другие такие же хлюсты. Вот тебе и кончен бал. Те, которые оказались убитыми, те, конечно, к генералу претензий не имеют, а те, которые благополучно отдышались после бегства, ругают генерала, на чем свет стоит. Ругают потому, что искренне думают, будто один генерал во всем виноват, а они вовсе тут ни при чем. Каждый, конечно, согласно уставу, про себя ругает. Но генералу от этого разве легче? Сидит он в своей землянке, держится за голову руками, а тут еще звонок по телефону. Вызывают бедного генерала по прямому проводу из Москвы. Волосы подымают на голове генерала красивую его фуражку. Берет он трубку, а сам думает: «Несчастная моя мамаша, и зачем ты меня генералом родила?» По телефону его матерно не ругают. В Москве вежливые люди живут. Но говорят ему, допустим, так: «Что же это вы, Иван Иванович, так бездарно воюете? Деньги государственные на вас тратили, учили, обували, одевали. поили, кормили, а вы такие номера откалываете. Грудному ребенку простительно пеленки пачкать, на то он и есть грудной ребенок. А вы не ребенок, и испачкали не пеленки, а наступательную операцию. Как же это так у вас получилось? Потрудитесь объяснить. Тихий такой голос говорит, вежливый. А у генерала от этого тихого голоса одышка начинается, и пот по спине бежит в три ручья. Нет, Коля, ты как хочешь, а я генералом не желаю быть. При всем моем честолюбии не желаю, и баста. Если бы меня вдруг вызвали в Кремль и сказали: «Берите, товарищ Лопахин, на себя командование Н-ской дивизией», то я побледнел бы с ног до головы и категорически отказался. А если бы там стали настаивать, то вышел бы я, поднялся на кремлевскую стену и оттуда в Москву реку вот так. Лопахин сложил над головой руки, высоко подпрыгнул и камнем упал в зеленую плотную воду. На середине речки он вынырнул, отфыркиваясь, дико вращая глазами, закричал: «Скорее окунайся, а то утоплю!» Николай с разбегу бросился в воду, ахнул, мгновенно ощутив обжегший все тело колючий холодок, и, далеко выбрасывая длинные руки, поплыл к Лопахину. — Ты у меня сейчас поныряешь, дьявол кривоногий! — улыбаясь, говорил он, и уже готовился схватить Лопахина. Но тот скорчил испуганно глупую рожу, снова нырнул, мелькнув на секунду смуглыми блестящими ягодицами, бешено работая под водой ногами. Купание освежило Николая. Исчезли головная боль и усталость, и посветлевшими глазами он уже по-иному взглянул на окружающий его мир, залитые потоками ослепительного полуденного солнца. Да чего же здорово! Будто заново на свет народился, — сказал он Лопахину. После такого купания по стопке бы выпить, да хороших домашних щей навернуть. А этот проклятый богом Лисиченко опять наварил каши, чтоб он подавился ею, — раздраженно сказал Лопахин и неуклюже запрыгал на одной ноге, стараясь другой попасть в растопыренную штанину. — Пойдем, разве попросим щей у какой-нибудь старушки? — Неудобно. — Думаешь, не даст? — Может, и даст, но как-то неудобно. — Эй, черт! А если б кухни не было? Какое там неудобство? Пойдем. В своей родной области, да чтобы щей не выпросить. Мы ведь не странники и не нищие, — нерешительно сказал Николай. Двое знакомых красноармейцев вышли из-за плотины. Один из них, высокий и худой, с младенчески бесцветными глазами и крохотным ртом, нес в руке мокрый узелок. Другой шел следом, на ходу застегивая ворот гимнастерки. Синее, как у утопленника, лицо его зябко подергивалось. Почерневшие губы дрожали. Красноармейцы поравнялись с Лопахиным, и тот, хищно вытянув шею, спросил: «Что у вас в узле, орлы?» «Раки», — ответил неохотно высокий. «Ого! Где вы их достали?» «Возле плотины. Родники там, что ли?» «До того холодная вода, прямо страсть!» как же это мы с тобой не додумались! — с досадой воскликнул Лопахин, глянув на Николая, и деловито спросил у Высокого, сколько наловили. — Около сотни, но они не крупные. — Все равно, для двоих это много, — решительно сказал Лопахин. — Принимайте в компанию и нас. Берусь достать ведро и соли. Варить будем вместе. Идет. Сами наловите. — Да что ты, милый, когда же мы теперь успеем? — Угощай, не ломайся. А как только Берлин займем, пивом угощу. Честное бронебойное слово. Высокий сложил трубочкой мелкие губы, насмешливо свистнул. Вот это утешил! Лопахину, видно, очень хотелось попробовать вареных раков. Подумав немного, он сказал. Впрочем, могу и сейчас. По рюмке водки на нос у меня найдется. Сохранял ее на случай ранения. Но сейчас по поводу раков придется выпить. — Пошли! — коротко сказал Высокий, обрадованно блеснув глазами. Лопахин уверенно, будто у себя дома, распахнул покосившуюся калитку, вошел во двор, непролазно заросший бурьяном и крапивой. Полуразрушенные дворовые постройки, повисшие на одной петле ставня, прогнившие ступеньки крыльца, все говорило о том, что в доме нет мужских рук. Хозяин, наверное, на фронте. Значит, дело будет, — решил Лопахин. Около сарая, небольшая, сердитая на вид старуха в поношенной синей юбке и грязной кофтенке складывала кизяки. Заслышав скрип калитки, она с трудом распрямила спину и, приложив к глазам сморщенную коричневую ладонь, молча смотрела на незнакомого красноармейца. Лопахин подошел, почтительно поздоровался, спросил. — А что, мамаша, не добудем ли мы у вас ведро и немного соли? Раков наловили, хотим сварить. Старуха нахмурилась и грубым, почти мужским по силе голосом сказала. — Соли вам! Мне вам кизяка вот этого поганого жалко дать, не то что соли. Лопахин ошалело поморгал глазами, спросил, за что же такая немилость к нам? — А ты не знаешь, за что? — сурово спросила старуха. — Бесстыжие твои глаза! Куда идете? За Дон поспешаете? А воевать кто за вас будет? Может, нам, старухам, прикажете ружья брать, да оборонять вас от немца? Третьи сутки через хутор войско идет, нагляделись на вас в волюшку. А народ на кого бросаете? Ни стыда у вас, ни совести у проклятых нету. Когда это бывало, чтобы супротивник до наших мест доходил? Сроду не было. Сколько на свете живу, а не помню. По утрам уж слышно, как на заходней стороне пушки ревут. Соли вам захотелось? Чтоб вас на том свете солили, да не пересаливали. Не дам! Ступай отсюда! Багровый от стыда, смущения и злости, Лопахин выслушал гневные слова старухи, растерянно сказал. «Ну и люта же ты, мамаша! А не стоишь ты того, чтобы к тебе доброй быть!» Уж не за то ли мне тебя жаловать, что ты исхитрился раков наловить? Медаль-то на тебя навесили, небось, не за раков? Ты мою медаль не трогай, мамаша, она тебя не касается. Старуха, наклонившаяся было над рассыпанными кизяками, снова выпрямилась, и глубоко запавшие черные глаза ее вспыхнули молодо и зло. «Меня, соколик ты мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы вы сейчас бегли, как оглашенные, и оставляли бы все на разор да на поруху. Понимаешь ты это своей пустой головой?» Лопахин закряхтел и сморщился, как от зубной боли. «Это все мне без тебя известно, мамаша. Но ты напрасно так рассуждаешь. А как умею, так и рассуждаю. Годами ты не вышел меня учить. Наверное, в армии у тебя никого нет. А то бы ты иначе рассуждала». «Это у меня-то нет. А иди спытаю соседей, что они тебе скажут. У меня три сына и зять на фронте, а четвертого младшего сынка убили в Севастополе городе. Понял? Сторонний ты, чужой человек, потому я с тобой по-мирному и разговариваю. А заявись сейчас, сыны, я бы их и на бас не пустила. Благословила бы палкой через лоб, да сказала бы своим материнским словом: взялись воевать, так воюйте, окаянные, как следует. Не таскайте за собой супротивника через всю державу. Не срамите перед людьми свою старуху-мать. Лопахин вытер платочком пот со лба, сказал: «Ну что ж, извините, мамаша, дело наше спешное. Пойду в другом дворе добуду ведро». Он попрощался и пошел по пробитой в бурьяне тропинке, с досадой думая: «Черт меня дернул сюда зайти. Поговорил, как меду напился. Эй, служивый, погоди-ка!» Лопахин оглянулся. Старуха шла следом за ним, молча прошла она к дому, медленно поднялась по скрипучим ступенькам и спустя немного вынесла ведро и соль в деревянной выщербленной миске. «Посуду тогда принеси», — все так же строго сказала она. Всегда находчивый и развязный, Лопахин невнятно пробормотал: «Что ж, мы люди не гордые. Можно взять. Спасибо, мамаша!» И почему-то вдруг низко поклонился. А небольшая старушка, усталая, согнутая трудом и годами, прошла мимо с такой суровой величавостью, что Лопахину показалось, будто она и ростом чуть ли не вдвое выше его, и что глянула она на него как бы сверху вниз, презрительно и сожалеюще.